шагами дальних неизведанных дорог. Если рядом песни прозвучали, ты уже не одинок. Даже за рулем и за штурвалом, в море, небесах и на земле, мы всегда чего-то напеваем, чтобы стало чуть светлее, чтобы стало чуть светлее. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Если бы на свете не писали песен, вряд ли были вместе мы. Я, конечно, тайны не открою, жизнью все доказано давно. То, что мы увидели с тобою, было небом решено. И вниз сорвалась белою лавиной песни незнакомая строка. Ты моя вторая половина, знаю я наверняка, знаю я наверняка. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Если бы на свете не писали песен, вряд ли были вместе мы. Добрая, живая, нужная такая музыка спешит, чтоб нас соединить. Если бы на свете песен не писали, ну как смогли бы мы вместе быть? Вот бы словно птицам научиться правильно друг друга понимать и не знать, что в мире есть границы, и летать, летать, летать. Радоваться ветру и прибою и любить, как в самый первый раз. Песни, как дороги над землею, что придуманы для нас, что соединяют нас. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Для чего на свете песни сочиняют? Да чтобы были вместе мы. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Для чего на свете песни сочиняют? Да чтобы были вместе мы. Чтобы были вместе мы, просто были вместе мы.